В отдалении стоял Дерибас, ожидая незаметного приглашения Зубова. Суворов, дав толчок всему строительству в крае и в возведении нового порта, был то в Польше, то в Петербурге. Строительство надо было продолжать. Дерибас проявил в этом ловкость и силу необыкновенную. На пренебрежительные замечания Мордвинова о том, что нет смысла тратиться на новый город, на обустройство новой гавани, нового порта, развернул такую картину процветающего города, роста торговли, благодарных излияний, рекой текущих к ногам императрицы, что Зубов заколебался и решил представить его Екатерине, попросив рассказать о будущем городе. «Ваше Величество», — начал тот с низким поклоном, — «победы, одержанные в ваше царство, беспримерны. Никто не смеет покушаться ныне на черноморские ваши земли». Екатерина отвела скучающий взор. Дариба заторопился. «Все Средиземное и Черные моря истосковались о торговле с нами. Я навел справки коммерческие. Кто и как и чем торговать с нами может? Здесь на юге уже большое количество лиц из дворянского звания. Негоцианты богатые, офицеры, иноземцы. И всем им вина тонкие испанские, Малага, Аликанте, Киркес понравится. А портвейны Мадера крепкие в больших количествах разойдутся. А Бордо французское большими партиями можно покупать. Оно от нас в Лифляндию, новороссийские губернии, даже в Москву пойдет. И, думается, отнимет сию ведь в торговле у Риги и Петербурга. Но они-то, вы знаете, не оскудеют от этого. А сколь дорого платят хозяйки за масло прованское, горчицу, уксус, шоколад, ликеры, все мы табак любим нюхать, а французы его мастера создавать. Если начнем ввозить, все подешевеет. Ну, а в новые города лампы нужны, набивные полотна, хрусталь. А что до женских товаров, то здесь их с барышом крепким продадут и пошлину богатую доставят. Только французские колонии продать нам могут сахар, перец, ром, индиго. Итальянцы рвутся свои дешевые вина привезти. Лимонный сок, апельсины, померанцы, миндаль, конфекты, сыр разный, а особливо пармезан. Шелковые материи флорентийские, генуэзские, вермичель, картины, мраморные вещи, антики, бриллианты, жемчуг, а Левант рядом. И оттуда и вина в бочках и бочонках, особливо Алонское и Ирдоссо, но и Санторинское, Кипрское, Малвузия, Тиносское, а оливковое масло, изюмы, фиги, миндаль в скорлупе, финики, оливы зеленые и черные в соли, апельсины, бумагу хлопчатую, шелк сученый и несученый, грецкую губку, кофе мокское, курительный табак, глухоуханный ладан, смолы, чернильные орехи, аптечные травы, шафран, курительные трубки с янтарными мундштуками, а сама Анатолия Северная, откуда потоком пойдут фиги, изюм, орехи грецкие, нардек или гранатовый сок, из которого делают водку, ореховое дерево, красное дерево, из которого делается прекрасная мебель. Екатерина перебила. Ну а мы-то чем будем торговать с этими краями? Мы вывозили в России пшеницу. Сию твердую пшеницу арнаутку очень уважают за границей. Фасоли много и гороху, топленое масло, паюсная икра, желтые и белые сало, сальные свечи, канаты и веревки несмоленые, полосное железо, юфть, воловьи кожи, московское швейльное золото, меха всех сортов, парусное полотно, гвозди, железные тульские изделия, а еще крахмал, смола корабельная, пенька, лен, деготь, воск, рыбий клей, льняное и конопляное масло, ворвань, шерсть, ревень, мыло, щетина, табак новороссийский, солонина говяжья и свиная, можжевеловые ягоды, рогожи и другие статьи, не такие уж важные. Екатерина нетерпеливо махнула веером. Хватит, хватит. Чувствую, что торговлю развернуть надо. В уголке, расположившись за круглым столом, на котором стояло два бокала с вином, сладости и чашки с кофе, шумно и глубоко дышал могущественный Безбородко. Вот уже много лет он вблизи императрицы. Он и докладчик по челобитным, ее главный секретарь, ее тайный советник. Его одного при всех временщиках принимала она ежедневно в 11 часов. И он после низкого земного поклона садился рядом и докладывал. А известно, как зависит от докладчика направление дела в ту или иную сторону, как разрешается оно в зависимости от умения подать. Екатерина довольно часто приговаривала: «Я разучилась писать, прикажите составить примерный ответ». И ведомо было, что мнение императрицы выражал на бумаге Александр Андреевич сам, а она его подписывала. Знал он самые заветные и важные тайны. Через него шли переписки с разными лицами и выпускались манифесты, исходящие от верховной власти, именные указы на учреждения или рескрипты на имя начальствующего лица, утверждались все подданнейшие доклады.